Хардинг развалился еще сильнее и подцепил большими пальцами лацканы. «Бибет, сообщи этому молодому из ранних МакМёрфи, что я встречусь с ним в полдень в главном коридоре, и пусть два дымящихся либидо скажут последнее слово в нашем споре». Хардинг тоже растягивал слова на ковбойский манер, как МакМёрфи, но голос тонкий, задыхающийся, и получается смешно. «Можешь честно предупредить его, что я главный псих отделения уже 2 года, и ненормальнее меня нет человека на свете». «Мистер Бибет, можешь предупредить вашего мистера Хардинга, что я такой ненормальный, что голосовал за Эйзенхауэра?» «Бибет, скажи мистеру МакМёрфи, что я такой ненормальный, что голосовал за Эйзенхауэра 2 раза. «А ты передай в ответ мистеру Хардингу». Он кладет обе руки на стол, наклоняется и говорит тихим голосом. «Я такой ненормальный, что собираюсь голосовать за Эйзенхауэра и в нынешнем ноябре». «Снимаю шляпу», — говорит Хардинг, наклоняет голову и жмет МакМёрфи руку. «Мне ясно, что МакМёрфи выиграл, хотя я не совсем понимаю, что именно». Все острые побросали свои занятия и подошли потихоньку разобраться, что за птица этот новенький. Ничего похожего в нашем отделении не видели. Расспрашивают его, откуда он и чем занимается. Я ни разу не видел, чтобы кого-нибудь так расспрашивали. Он отвечает, что у него призвание. Говорит, что был обыкновенным бродягой, кочевал по лесоразработкам, пока не попал в армию. И армия определила, к чему у него природная склонность. Одних она выучивает на сачков, других на зубоскалов, а его выучила покеру. После этого он остепенился и посвятил себя карточным играм всех рангов. «Играть в карты, быть холостым, жить где хочешь и как хочешь, если люди не помешают», — говорит он. «Но вы же знаете, как общество преследует человека с призванием. С тех пор, как я нашел свое призвание, я обжил столько тюрем в малых городах, что могу написать брошюру. Говорят, закоренелый скандалист. Дерусь, значит. Хреновина это. Когда я был глупым дровосеком и попадал в драку, они не очень-то возражали. Это, мол, извинительно, рабочий, мол, человек, он так разряжается. А если ты игрок, и прознали, что ты разок-другой втихаря перекинулся в картишки, ну, тут уж и сплевывай только наискось, иначе ты как есть уголовник. Одно время так прямо разорились, катая меня с дачи на дачу». Он трясет головой, надувает щеки. «Но это только поначалу. После я освоился. Честно говоря, до этого срока в Пендлтоне припаяли за оскорбление действием. Я не залетал почти целый год. Почему и сгорел? Потерял навык. Малый сумел встать с пола и кликнуть полицию раньше, чем я свалил из города. Упорный попался». Он опять хохочет и пожимает руки. А всякий раз, когда негр подступает к нему с термометром, садится кому-нибудь за стол мериться силой. И скоро он уже знаком со всеми острыми. Пожал руку последнему и тут же перешел к хроникам, как будто между нами и разницы нет. Не поймешь, то ли он вправду такой дружелюбный, то ли из-за игорного интереса знакомиться с людьми, которые так плохи, что другой раз даже фамилии своей не знают. Он уже отрывает от стены руку Элиса и трясет так, словно он политик и хочет, чтобы его куда-то выбрали, и голос Элиса не хуже прочих. «Друг», — внушительно говорит он Элису, — «меня зовут Р.П. МакМёрфи, и мне не нравится, когда взрослый человек делает лужу и полощется в ней. Не пора ли тебе просохнуть?» Элис смотрит на лужу у ног с большим удивлением. «Ой, спасибо», — говорит он, — и даже делает несколько шагов к уборной. Но гвозди отдергивают его руки назад к стене.